Глава 31. Артур. «Я слегка озадачен твоим визитом, Артур», – прищурив свои карие глаза, выдал Марат, стискивая в зубах сигару. Этот оборотень был одним из немногих, кто предпочитал курение остальным вредным привычкам. И в его доме всегда стоял едкий запах дыма. Сразу вспыхнула мысль о том, что Инге будет некомфортно здесь. «Я не выношу сплетен и привык прямо говорить обо всем. К тому же не хочу, чтобы между нами возникли какие-то недопонимания и разногласия, Марат. Думаю, до тебя уже доползли слухи о том, что Инга не в восторге от решения Высшего и некоторое время назад находилась вдали от своей территории, чтобы избежать запланированной свадьбы с тобой». «Конечно, я в курсе взбрыкиваний этой твари, но, признаюсь честно, мне плевать на ее поведение, как и на нее в целом. А вот твои поступки вызывают много вопросов, и не только у меня. Ты действительно веришь в это дурацкое перемирие? Или тут что-то другое?» После слов Марата общаться с ним пропало всякое желание, но выбора, к сожалению, не было. Настрой оборотня по отношению к Инге мне не понравился совершенно, и осознание того, что их союз – плохая идея, пришло слишком запоздало. «Если знал, что девушка сбежала, почему не отправил своих волков на ее поиски? Инга могла погибнуть». «Я бы не расстроился, если бы эта девка сдохла, Артур. Во мне нет жгучего желания марать свои клыки о ее холодное тело. Но это на самом деле неплохой способ, наконец, выйти из тени вампиров. Я давно хочу запустить лапу в дела кровососов и откусить жирный кусок от их прибыли». Выпуская изо рта клубы дыма, протянул Марат, а мне захотелось затолкать ему эту сигару в глотку. Зверь порыкивал внутри, не одобряя слова, сказанные в адрес его истинной, но я старался держать себя в руках. «Марат, я не стану ходить вокруг да около и скажу тебе правду. Мой зверь признал Ингу как свою истинную, и я хотел бы пройти обряд единения с сестрой Виктора вместо тебя». «А ты молодец!» – рассмеялся. А вот мне было совсем не до смеха как-то. «Думал, тебе просто повезло в схватке с Александром, но теперь вижу, что упорство и дальновидности тебе не занимать». «На что ты намекаешь?» «На то, что ты, щенок, решил обставить меня и обогатиться за счет клана Снежного. Но я не настолько глуп, чтобы верить в твои бредни касаемо истинности с вампиршей». Нервно затушил сигару и поднялся на ноги, демонстрируя крепкое накачанное тело. «Это не бредни. Инга – моя истинная. Я сам пока нахожусь в легком шоке от такой насмешки предков. Но я хочу напомнить тебе, что по нашим законам никто не вправе мешать воссоединению пары. Ты же не пойдешь против установленных веками традиций?» Тоже поднялся на ноги, показывая свою готовность в любой момент вступить в схватку. «Инга не одна из нас, и наши законы на нее не распространяются. И позволю знать, почему ты не заявил свои права на свою истинную раньше? Помнится, ты был в числе тех, кто голосовал за нашу с ней свадьбу». Давил неопровержимыми фактами, и мне на это, к сожалению, нечего было возразить. «Я встречался с ней лишь однажды, и тогда не почувствовал силу притяжения, но все изменилось. Она моя, смирись и уйди в сторону. Нам не к чему развязывать войну между стаями». Попытался донести до Марата простую истину о том, что глупо враждовать друг с другом, когда наши сородичи продолжают гибнуть в противостоянии с вампами. «Я согласен, что нам ни к чему рвать друг другу глотки, Артур. Однако менять свое решение касаемо Инги не собираюсь. Девка станет моей женой и пожалеет о том, что появилась на свет. Мой дом станет ей тюрьмой, а член – орудием пыток, которым я приучу эту тварь к послушанию и уважению к оборотням». Оскалился в кровожадной улыбке, которую мне хотелось размазать по лицу кулаком. «Извини, Марат, но я вынужден огорчить тебя и спустить с небес на землю. Твоим грандиозным планам не суждено сбыться, потому что я не позволю ни тебе, ни кому-то еще прикасаться к Инге и уж тем более причинять ей вред. Решать тебе. Хочешь поединка? Он состоится. Только подумай хорошенько, что ты потеряешь, проиграв. И продолжит ли идти следом за тобой в случае победы?» Развернулся и зашагал к выходу, потому что мне больше нечего было сказать этому оборотню, чей разум затуманился жаждой власти и денег.